Глава вторая. Замок Алого Щита. Темнота окружала меня со всех сторон. Я хотел закричать и не смог. Дернулся в сторону и понял, что не могу сдвинуться с места. Вокруг была темнота и холод, и больше ничего. Меня самого и то словно бы не было. Темнота взорвалась. Это было именно взрывом. Что-то гулко ударило в уши. Я кувыркнулся и с радостью сообразил, что никуда я не делся, весь на месте. Но тут до меня дошло, что ни на каком я не на месте. Я висел в воздухе, метрах в 10 над то есть не над землей. Не было там никакой земли. Подо мной разовел маленький песчаный островок, километр 2 в диаметре, с круглым озерцом в центре. Несколько незнакомых деревьев с мелко-темно-зеленой листвой росли по его берегам, а вокруг острова до самого горизонта ярко и празднично голубело море. Белые пенистые волны застыли, накатываясь на берег. И вдруг все сдвинулось с места. Волны дернулись и шумом прокатились по песку. Воздух перестал быть холодным, в лицо дохнуло жаром, неожиданным даже для лета, и солеными брызгами, какими-то слишком уж солеными. А я начал стремительно падать вниз. Горячий воздух мягко ударил в лицо, перевернул меня на бок. Так вот, боком, едва успев выставить руки, я и упал на берег 36-го острова. Мне было так нестерпимо больно, что я заплакал, еще не придя в себя. А потом что-то прохладное коснулось моего лба, я услышал тихий голос. «Если он умрет, то из-за тебя, Крис. Я еще вчера говорила, что площадка мала». Голос был девчоночий, тонкий и сердитый. Я вначале не сообразил, про кого она говорит, а потом до меня дошло. «Я умру? Фигу!» Я собрал все силы и открыл глаза. Подо мной был песок, мягкий, горячий. Надо мной чистое безоблачное небо, а в нем желтый солнечный диск. А еще надо мной склонились незнакомые мальчишки и девчонки. Одна из них держала у меня на лбу мокрую ладонь. Когда я открыл глаза, девчонка вся просияла. «Тебе лучше, правда?» «Правда», — машинально ответил я. Это было уж слишком. Вначале скучный, тягучий, как резина, день, а потом трахнуться с неба на какой-то островок. И тут я оцепенел от страха. Как же я попал сюда? Я ведь стоял у самого входа в парк, и улыбающийся фотограф ловил меня в объектив камеры. Я бы здорово испугался, но тут посмотрел на лица ребят и увидел, что они улыбаются. Не обидно, но все равно. Они понимающе улыбались. Они знали, в чем дело. Значит, и я узнаю. Страх сразу же прошел. Я встал и огляделся, не обращая на мальчишек никакого внимания. Островок был действительно маленьким, да еще озеро в центре. Получалось что-то вроде огромного розового бублика. Кольцо мелкого песка диаметром метров 800, не больше. Кое-где из песка выглядывали острые камни и шершавые, изогнутые веточки кораллов. Я подумал, что со мной было бы, брякнись я на такую штуку, и мне стало жутко. Это была приятная жуть, которая приходит уже после не случившейся беды. Дальний край острова поднимался пологим песчаным холмом, заросшим реденьким кустарником вперемешку с чахлой желтеющей травой. Я обернулся, заканчивая осмотр островка, и ахнул от изумления. Метров 40 от меня вставал из песка замок, совсем крошечный, очень аккуратный, жмущийся к берегу и нависающий над самой водой. Но у него было все, что полагается настоящему замку. Высокие стены из розового мрамора, сторожевая башня метров 10-15 в высоту, узкие окна-бойницы, ворота из серого металла. Однако это было еще не самое удивительное. С трех сторон замка, обращенных к морю, ровными дугами выгибались тонкие розовые мосты. Они шли над морем, поднимаясь на головокружительную высоту и опускались на островках вдали, кажется, возле таких же замков. Это было очень красиво, но в тот момент я думал не о красоте и не о том, как можно выстроить на затерянном в море островке такой замок и такие мосты. Меня почему-то брала досада, что, падая, я не успел ничего этого разглядеть и теперь стою с видом полного идиота. Я порядком разозлился, и заговорил с окружившими меня ребятами довольно грубо. «Может, хватит на меня смотреть? Я не на витрине». Но они не обиделись, а самый старший, на вид лет 17, то есть года на 3 старше меня, сказал: «А ты молодец, совсем не боишься», и протянул мне руку. «Меня зовут Крис». «Дима», — буркнул я. Все вокруг меня были ужасно до черноты загорелые, и не мудрено, солнце жарило с неба изо всех сил, а они стояли почти раздетые. Ребята попросту в плавках или в шортах, явно самодельных, с бахромой понизу. Лишь у двоих были еще выцветшие футболки. Девчонки, которые помладше, тоже носили шорты и майки, только самая старшая, которая помогла мне прийти в себя, была в коротком застиранном платье. Самый приличный вид имел Крис в вытертых джинсах и черной футболке. Но, как и другие ребята, он зарос волосами, словно дикобраз, иглами. У нас в классе таких пышных волос не имела ни одна девчонка. Я невольно ухмыльнулся, даже не задумываясь, какой вид будет у меня после нескольких месяцев на необитаемом острове. Коротко, хоть и неумело подстриженным, оказался лишь один мальчишка, мой ровесник. На тонком пояске джинсовых шортов у него висел маленький включенный плеер. Наушники были надеты, только один сдвинут, чтобы слышать разговор. Когда я узнал его прозвище, «Меломан», оно меня ничуть не удивило. Самый младший из ребят, лет 11, в оранжевых плавках и смешной белой кепочке от солнца, громко сказал: «А наш замок — замок Алого Щита. Он лучший на островах». И отступил назад, словно сам испугался своей смелости. Все засмеялись. Я тоже невольно улыбнулся, потому что понял, ничего со мной не случилось, а вокруг настоящие, хорошие ребята.